Николай Водневский. «Хочу знать». Часть 11. И старшие могут ошибаться. Этот вопрос у меня назрел давно. Старшие братья утверждают, что на основании Слова Божия женщина должна в собрании молчать и даже молиться шепотом, как Анна, мать Самуила. А в Америке женщины даже проповедуют. Разве в Америке другое Евангелие? Ваш вопрос хорошо освещен Писанием. Женщина-христианка может и должна служить Господу, принимать участие в служении Церкви. Воспитывая детей, женщина-мать делает великое святое дело. Правда, это обязанность и мужа, но матери это удается лучше. Женщина может служить Господу на поприще благотворительности. Женщины, следовавшие за Христом, служили Ему своим имением. Евангелие от Луки, глава 8, стих 3. А служение диаконис, по примеру Фивы, которая помогала в благовестии апостолу Павлу и другим апостолам, разве это не славное служение? Может ли женщина говорить в собрании? В первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 5, читаем: «Жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову». Из этого видно, что в то время женщины молились и пророчествовали в собрании. А почему же теперь нельзя? А четыре пророчествующие дочери Филиппа, Деяния, глава 21, стих 9, они ведь пророчествовали не на кладбище и не в лесу, а в собрании. А Еводия и Синтихия, две сестры, о которых пишет апостол Павел, что они подвязались в благовествовании вместе с апостолом, разве это исключает благовестие о чудных делах Божиих в церкви? Если рассуждать по методу ваших старших братьев, то и пророчица Анна не имела права славить Господа и говорить о Нем, ожидавших избавления в Иерусалиме. Евангелие от Луки, глава 8, стих 38. «Учить жене не позволяю», — говорит апостол Павел. Это совсем другое дело. Одно дело поучать братьев, господствовать над ними. Это против Писания, и жене это право не дано. Но другое дело – возвещать людям о чудных делах Божиих, о любви Христа ко всем людям. Это Господь поощряет. Так что иногда и старшие братья могут ошибаться. Как это получилось? Объясните мне, как это получилось, что сегодня мы видим много языческой пышности и обрядности в христианстве? Соответствуют ли Писанию богатые одежды и облачения священнослужителей с золотыми украшениями и драгоценными камнями? Что-то здесь не пахнет Духом Христа. На ваш вопрос должны были бы дать ответ те, о ком вы пишете. Очевидно, традиционность некоторых религий дороже истины, а эти традиции пришли частью из язычества, частью из Ветхого Завета, переполненного символами. Когда язычники не желали отказаться от своих обрядов и таинств, нашлись такие отцы церкви, которые разрешили им креститься, сохраняя свои обычаи. Этим, разумеется, была нарушена великая апостольская заповедь «не преклоняться под чужое ярмо». Компромисс истины с заблуждением принес церкви колоссальный урон. Часть ее стала, по сути дела, отступницей. Благодарение Богу, что истинная церковь даже уходила в катакомбы, но оставалась верной истине. Как свидетельствует нам история, во времена императора Константина было введено много языческих обрядов в обиход христианской церкви, чтобы этим дешевым посулом привлечь на свою сторону массу язычников. Язычники продолжали преклонять колени перед своими истуканами, а потом шли в христианский молитвенный дом поклоняться Иисусу Христу, которого они мало понимали и еще меньше любили. Крещенное язычество – это черная несмываемая страница в истории формального христианства. Против такого христианства, как тогда, так и теперь, дьявол ничего не имеет. Как раньше, так и теперь он пользуется таким христианством в борьбе против Бога. Христианство плюс язычество не могло и не может приблизить человека к Богу. При таком положении человек остается неспасенным грешником, несмотря на внешнюю формальную религиозность. Только чистое, неповрежденное Евангелие Иисуса Христа может разгонять мрак и утверждать истину. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 5. Как видите, вам не следует подводить всех христиан под одну крышу. И Христос так не делает. Он сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною». Почему? Один вопрос у меня остается невыясненным. Почему добрый и всемогущий Бог допустил на земле зло? Я знаю, вы будете все сваливать на согрешившего человека или на сатану. Но это неубедительно, потому что Бог ведь сильнее его. Найти ответ на ваш вопрос будет легче, если мы прежде всего поймем, что такое добро. Божье добро не колесо фортуны. Добро немыслимо без проявления воли. Человек не автомат, который можно было бы зарядить на добрые дела. Грех и зло – понятия идентичные. Грех пришел в мир через непослушание сначала ангела, а потом человека. Зло – потому зло, что оно пришло в мир вопреки воле Божией. Но мог ли Бог не допустить зло в мир? Конечно, мог бы. Но тогда человек не был бы человеком со свободной волей. Если хозяин дает своим людям полную свободу, то это добрый хозяин. Когда же люди свою свободу обращают в непослушание, тогда зло открывает свое лицо. Виноват ли в этом хозяин? Нисколько. Знал ли Бог, к чему приведет зло, вошедшее в мир? Конечно, знал. Иначе он не был бы Богом. В чем же дело? Представим себе, что на земле воцарилось только добро, а о зле нет даже понятия. И здесь возникает вопрос. Кто знал бы, что у нас есть добро, если бы его не с чем было сравнить? В таком случае на земле жили бы не люди, а какое-то сборище автоматов, не имеющих ни веры, она не нужна, ни стремлений, к чему стремиться, ни совести, греха-то нет, ни любви, ни заслуг, ведь и вины нет. Хотели бы вы быть таким человеком? Как это ни странно, но зло делает добро сияющим. Мы не имели бы никакого понятия о добре, если бы не знали о существовании зла. Мы ничего не знали бы о тепле, не зная, что такое холод, а равно не знали бы ничего о свете, хотя и жили бы в нем, не зная, что такое темнота. Мы не знали бы, что такое лицо без изнанки, что такое вперед без назад, что такое мягкое без твердого, что такое чистое без грязного, и так без конца. Вообще же мы не можем знать конечную цель мироздания. Это выше нашего понятия. Нам открыто одно: в Царстве Божием, куда не будет иметь доступа никакое зло, жизнь откроется в совершенно ином плане, где каждый искупленный грешник не потеряет своей индивидуальности, свое сознание, что он был грешник, а теперь искуплен Христом от власти греха и зла навеки, и это сознание будет источником бесконечной радости и благодарности. И сегодня мы, люди, можем радоваться, потому что Бог, несмотря на нашу греховность и расположение ко злу, не отрекся от нас, а продолжает нас любить. Как и Писание говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Как объяснить? Многие христиане на протяжении всех веков исполняли и исполняют Слово Божие о повиновении власти, как написано в послании Римлянам в 13 главе. А вот пророк Даниил не повиновался власти. Как вы это объясните? Вероятно, вы не совсем правильно понимаете слова апостола Павла. Послание Римлянам, глава 13, стихи с 1 по 7, где говорится о подчинении правительственным законам. В приведенном месте Писания апостол Павел подчеркивает, что правительство как руководящая власть установлено Богом, и во имя порядка все граждане, верующие и неверующие, обязаны подчиняться гражданским законам. Однако, если закон в конфликте с заповедями Бога, а такое положение бывает, тогда нужно руководствоваться деяниями апостолов. Глава 5, стих 29, где сказано так: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Если Цезарь требует себе поклонения или божеских почестей, христианин не должен исполнять такие повеления. Во всех таких случаях решающее слово принадлежит совести. Даниил отказался подчиняться царю Вавилона, который покушался на его личное и святое право молиться своему Богу. Он был прав, как и сказано в деяниях апостолов. Немало таких случаев неповиновения власти отмечено в истории Третьего Рейха в Германии. О подобных случаях доходят до нас сведения из других тоталитарных стран, где нет полной свободы для проповеди Евангелия. Не согласен. Нет никакого сомнения в том, что с развитием науки будет отмирать религия. Оно так уже и есть, да иначе и быть не может. Ведь если у человека нет страха перед грозными силами природы, то верить в Бога у него очень мало основания. Согласны ли вы с этим? Нет, не согласен. То, в чем нет у вас никакого сомнения, основано на неправильном представлении о том, почему люди верят в Бога. Допускаю, что страх перед грозными силами природы играл некоторую роль в верованиях язычников. Но ведь не страх же является причиной веры в Бога тех культурных и цивилизованных людей, которые сегодня благоговейно склоняют головы перед Творцом. Лучшие передовые американские ученые – люди верующие. При чем же тут страх перед силами природы? Наука не удаляет людей от Бога, а приближает к Нему. На всех ступенях развития человеческого общества были и есть верующие люди. Правильно они верят или неправильно – это другой вопрос, но вера в Бога не зависит от образования человека. Никакие изобретения или открытия в области науки не смогут уничтожить веру в Бога. Это видно на примере Советской России и Красного Китая. Как бы молодое поколение не воспитывалось в духе атеизма, но уничтожить религию в странах так и не удалось. Снова можно преподавать в некоторых школах закон Божий, верующим можно посещать больницы и тюрьмы, сиротские дома и дома престарелых, колонии малолетних преступников. Это открытое признание провала атеистического воспитания. Лозунг Луначарского «Наша религия – атеизм» звучит как насмешка над всем, что свято в человеке. Никто не верит в этот абсурд. Лжерелигия – атеизм не утолила духовной жажды поистине в сердцах людей. Миллионы Библий, посылаемых сегодня в Россию, не могут удовлетворить спрос на Божие Слово. Нет основания утверждать, что с развитием науки религия отомрет. Сатана будет продолжать заменять истинную веру в Бога и Иисуса Христа своей лжерелигией. Но это нельзя назвать отмиранием истинной религии, то есть живой веры в живого Бога, которую уничтожить невозможно. Какая религия истинная? Какая религия правильная из существующих 200 религий? Ведь, логически рассуждая, должна быть только одна истинная религия, как и Бог един. Религия есть поклонение Богу. Христос сказал, что истинные поклонники поклоняются Богу не в формах и обрядах, а в духе и истине. Все религиозные группировки говорят о себе, что они и только они поклоняются Богу в духе и истине, а другие отошли от истины. Как же узнать тех, кто поклоняется Богу в духе и истине? Самый лучший ответ на это записан в Евангелии от Матфея, в главе 7, в стихах с 15 по 20. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Каковы же плоды истинной религии? Укажу на основной. Любовь. Бог есть любовь. Христос сказал: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 8, глава 13, стих 35. Кто исповедует истинную религию, тот поступает по слову Писания. Будем любить не только словом, но делом и истиною. Дети Божьи любят. А любовь означает прощать, поддерживать, помогать. Истинную религию можно узнать по тому же самому признаку, по которому узнают истинного христианина. Об этом написано в первом послании Иоанна, глава 3, стихи с 10 по 12. дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Почему так, а не иначе? Почему именно верой может человек быть спасен? Разве у Бога не было других путей спасти человека? Бог не ограничен в своих возможностях. Но если бы всемогущий Бог избрал или определил другой путь спасения, у вас мог бы возникнуть тот же самый вопрос, почему именно таким путем, а не иначе, может человек спастись? Теперь вы видите, что в самом вашем вопросе таится недопонимание всемогущества Божия. Вам трудно понять, почему, как, для чего. Слова и обетования Божии принимаются верой. Богу было угодно именно таким путем, путем веры, дать возможность человеку найти спасение. Бог ни с кем не советуется в своих планах и решениях. Наше ли дело спрашивать, почему именно так, а не иначе, приготовлен план спасения? Можно быть вполне уверенным, что этот план спасения верою совершеннейший и наилучший из всех возможных. Почему? Потому что Бог совершен во всем, и ошибок Он не делает. Бог может, человек не хочет. Все-таки не понимаю, почему так случается. Бог всесильный знает, что все люди погибшие, а так сделать, чтобы все спаслись, не может. Бог хочет спасти всех людей. Он не говорит «спасайся, кто как может». Он открыл для всех путь спасения. Он не только зовет ко спасению, но и допускает такие обстоятельства, при которых, казалось бы, человеку некуда деваться. Надо идти только к Богу. Я сам не понимаю, как все-таки человек умудряется стоять в стороне, а чаще извиняться. Я волов купил, женился, некогда и тому подобное. Бог всесилен, но Он не желает насиловать волю человека. В таком случае человек не был бы человеком. Вопрос спасения – ваш вопрос. И решить его должны вы сами. Бог действует, помогает. Но за вами последнее решение. И когда человек соглашается принять поставленные условия и обращается к Богу, Бог исполняет свое обещание и совершает спасение кающегося. Свою миссию Бог исполняет безупречно. Для этого и дан нам Иисус Христос как личный Спаситель. Неужели трудно прийти к Нему, признать себя грешником и склониться у Его ног? Спасение только в том. Сегодня. Я приехал недавно из Аргентины. Я никогда не был религиозным человеком, хотя мне 61 год. Случайно мне попала в руки газета, где вы отвечаете на вопрос агностику. Ответ так запал мне в сердце, что мне захотелось прочесть Евангелие. Пришлите мне по вашему обещанию. Теперь я читаю ваши беседы регулярно и думаю, не поздно ли я взялся спасать свою душу? Народная мудрость говорит, лучше поздно, чем никогда. А Евангелие учит еще определеннее. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 2. Теперь означает сегодня, в этот же час. Для того, чтобы приготовить душу для принятия спасения, Дух Святой работает над ней многие годы. А уверование и возрождение может совершиться в одно мгновение. Поздно будет думать о душе, когда вас постигнет смерть. Но пока вы живы, думайте о душе, читайте Евангелие, другие полезные книги. Идите в церковь, где проповедуется Слово Божие. Господь вам в помощь. Не введи, не допусти. В молитве «Отче наш» есть выражение, на котором я всегда спотыкаюсь. Это «не введи нас во искушение». Разве Бог может вводить человека во искушение? Если нет, то зачем же об этом молиться? Верно. Бог не может вводить человека во искушение. Бог никого не искушает, говорит апостол Иаков. В то же время мир полон искушений. Они на каждом шагу, в каждом уголке нашей земли, в наших домах, в наших церквах, на работе, везде. Искушение – занятие сатаны. Бог не искушает, но Бог может допустить и не допустить искушения. Русский перевод предложения «не введи нас во искушение» неудачный, не вполне точный. Точнее было бы «не допусти нам искушения». Почему же Бог допускает искушения? Причин может быть много. Первое, чтобы убедить нас в нашем бессилии, что мы не можем обойтись без Бога. Второе, чтобы вызвать у нас молитвы и укрепить в благодати, дать нам возможность духовно расти. Третье. В искушении также открывается наше истинное духовное состояние. Насколько мы преданы Христу. Случай не правило. В послании к Ефесянам, глава 6, стих 11, сказано, чтобы дети повиновались родителям. А я знаю такой случай, когда родители принуждали своих детей говорить неправду. Тут возникает вопрос, всегда ли должны дети повиноваться родителям? Повиновение родителям, как и властям, не должно идти вразрез со Словом Божиим. Послушание детей родителям необходимо совершать в Господе. Родители отвечают перед Богом за своих детей, но не все родители имеют страх Божий. Я тоже знаю случаи из детства, когда сосед-алкоголик посылал своего сына воровать. Ясно, что в таком случае благоразумный сын не должен был подчиняться отцу. Слова апостола Павла основаны на заповеди Божией. Они утверждают, как правило, власть и авторитет родителей в семье, без чего невозможно воспитание детей. Спасен как бы из огня. Апостол Павел писал о верующих, которые будут спасены как бы из огня. Что это значит, спасение как бы из огня? Писание утверждает, что спасение – жизнь вечная, дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. Что это значит? Это значит, что место верующего на небесах оплачено жертвой Иисуса Христа. Но не забудем, что дела наши идут вслед за нами. И если этих дел кот наплакал, то это значит, что спасенный верующий останется без награды. На ваш вопрос определенно отвечает апостол Павел. Все дела верующих, большие и маленькие, пройдут проверку, испытание огнем. И если эти дела не были делами Духа Святого, действующего в нас, а делами плоти, все эти дела сгорят, как сено или солома. Таким образом, верующий окажется спасенным как бы из огня. Мне вспоминаются пожары на родине, которые мне не раз приходилось видеть в сухие летние дни. Бывало так, что хозяева дома, захваченные пожаром врасплох, выбегали из дому «яко благ, яко наг». Деревянные постройки горели, как порох. Иногда от всех достатков хозяина оставалась только обгорелая одежда. Люди, конечно, были спасены от огня и радовались в этом спасении, все-таки не погибли. Но разве это положение сравнимо с тем, когда человек получает не только спасение, но и великую награду из рук Христа за добрые и святые дела, которые им совершались во славу Христа? Что это за плод? Иоанн Креститель сказал: «Принесите достойный плод покаяния». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 8. Можете ли вы ответить, что это за плод? Плод покаяния – это результат покаяния. Покаяние несет перемену жизни. Тот, кто до покаяния служил греху, после покаяния должен служить Богу. Тот, кто покаялся и принял Божье прощение, имеет одно желание – ходить в обновленной жизни. Если этого обновления нет, значит, не было и искреннего покаяния, а, следовательно, не было и возрождения свыше. Разница. Сегодня я решила послать вам особый вопрос, на который никто не мог мне ответить. Вопрос такой. Вот мы православные, вы баптисты. А какая между нами разница? Вы ходите в церковь, и мы ходим. У нас поп, а у вас пресвитер. У нас поют гимны, и у вас поют. У вас бывают денежные сборы, и мы это делаем. У вас есть в церкви разведенные, и у нас их хватает. У вас выходят за неверующих замуж, у нас тоже об этом никто не спрашивает. У вас, я знаю, есть такие члены, что на жен поднимают руку, и у нас таких хоть отбавляй. Особенно, когда подвыпьют. У вас есть сердитые, всегда надутые, и у нас такие есть. У нас бывают деления, и у вас поделились. Скажите, какая между вами и нами разница? Печально, что вы не видите разницы. А разница есть, и ее делает в первую очередь сам Бог. Не все те баптисты, которые называют себя баптистами. Конечно, со своей стороны вы можете сказать то же самое. Но дело в том, что те явления, которые встречаются у нас как исключение, как ненормальные, нетерпимые, в вашей среде считаются вполне нормальными. И наоборот, исключением у вас считаются люди не курящие, не пьющие, посещающие каждое воскресенье церковь и тому подобное. Большинство членов наших церквей любят Господа и Слово Божие, стараются жить мирно и свято, жертвуют, молятся, помогают друг другу, не обижают жен и вообще никого не обижают, не пьют, не курят, стремятся к единству. И это потому, что они рождены свыше. Здесь мы говорим, конечно, только о внешних признаках. Что же касается принятия Слова Божия, да будет вам известно, что наше вероучение не признает других авторитетов, кроме Евангелия. Это Евангелие проповедуется каждую неделю, на каждом богослужении. Слава Богу, я много раз видел, как люди, рабы греховных привычек, принимали слово в сердце и у ног Христа находили прощение и мир с Богом, полное освобождение от плохих привычек, становились новой тварью в полном смысле слова. Только в такое христианство я верю. Если вы встретите баптиста, внешняя жизнь которого не отличается от жизни людей неверующих, не верьте, что он баптист. Этот человек обманщик, и обманывает он только самого себя. Чада Божии, которые не от плоти, не от хотения мужа родились, а родились от Бога, внутренней и внешней жизнью, отличаются от тех, кто не рожден свыше. Истинность слов Евангелия «Кто во Христе, тот новая тварь» вы можете проверить на себе. Господь вам в помощь. В заключение укажу вам на основной критерий, определяющий отношение человека к Царству Божьему, независимо от того, кто он, баптист или православный. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Послание к Галатам, глава 5, стихи с 19 по 21. Яснее этого не скажешь. Молитва не обряд. Некоторые братья на всех собраниях, призывных, назидательных, поступают с молитвой одинаково, одни и те же слова и просьбы. Молитва стала обрядом. Бывает, что брат нагрешил, а потом в молитве при всей публике все это объясняет. Бывает на этой почве и разлад. Объясните, хорошо ли верующим молиться в присутствии посторонних? Не лучше ли согрешающим признаваться друг перед другом в проступках, нежели нести свои бремена в публичные собрания? Должно быть какое-то правило относительно молитвы. Никакого строго определенного правила для молитвы установить невозможно. Молитву нельзя сковывать даже золотыми цепями. Однако верующие должны соблюдать нормирующее благоразумие, а это дар Святого Духа. Истинно духовный брат считается с обстановкой, временем, с интересами других верующих и при полной внутренней свободе полагает границы для соблюдения внешнего благоустройства. Обратим внимание на следующие места Святого Писания. «Мы имеем ум Христов». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Колоссянам, глава 4, стих 5. «Братья, не будьте дети умом». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. «Бог не есть Бог неустройства». Первое послание к Коринфянам. «Все должно быть благопристойно и чинно». Первое послание к Коринфянам. И, наконец, «молясь, не говорите лишнего». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 7. Если молитва превращается в обряд, подавляющий дух, то никакие святые слова не помогут. Молящемуся нужно не забывать о других, желающих помолиться. Иной раз могут молиться и десятки людей в одном собрании, но молиться конкретно, без повторений, кратко и сердечно. Некоторые братья имеют привычку постоянно молиться одной и той же молитвой, и даже со слезами. Но эти слезы верхнего слоя, по обряду. От таких молитв никто не назидается, их только терпят. Сатана не любит духовности в молитве. В одних собраниях он закрывает уста верующим, и они вообще не молятся, а в других он вызывает молитвенный беспорядок, похищая у молитвы целесообразность, простоту, глубину, и делает молитву для всех тяжестью. В присутствии посторонних людей верующим молиться не только можно, но и должно с соблюдением правил Святого Писания, которые мы привели выше. В Библии мы имеем много примеров публичной молитвы. Молитвенные собрания верующих дают больше свободы выражать в молитве свои личные нужды без посторонних людей. Виновным друг перед другом следует уладить свои отношения друг с другом перед Господом или в сложных случаях пригласить старших братьев. Надо стараться охранять церковь от личных трений и недопониманий между отдельными верующими. А посторонние, само собой разумеется, не должны иметь к этому никакого отношения, за исключением тех случаев, где, может быть, пострадали интересы посторонних от согрешивших верующих. Впрочем, пресвитер должен быть очень осторожным при устранении недостатков в молитвах, чтобы не нарушить искренний молитвенный порыв верующего. Нужно начинать с общего духовного воспитания.